Когда-то в мире жил писатель, и был романов обладатель, в людскую душу проникал, на ощупь тем свой путь искал. Хотел увидеть в мире вскоре, как пропадает всяко горе, и смелым был он в той затее, о жизни чистой дал идеи. Прошло десятков, много лет, земля познала сотни бед, и как небесная часть затеи, с клинком он снова, вот, идеи. А коль вернулся неспроста, и нужно с чистого листа создать вновь было рай идей, его то смысл жизни всей. Бери, писатель, снова лист, и пусть полет твой будет чист. Важнейшие мысли дальше сей, взрасти ты вечных сад идей. Возьми, что с неба мы даем, что для людей на землю льем, чтоб на земле создать нам рай, ты эти мысли разбросай. Посей в людских их душах ты, о приноситель красоты, как семя вечности их сей, и слезы музы тем пролей. Коснись словами душ ты их, и вновь создай чудесный стих, и пусть поют все их сердца, любовь пусть примут от отца. Давай, писатель, коль перо тебя к себе вновь позвало, отдай им в строках неба часть, дабы взлететь им, а не пасть. И намекни им вновь о том, что снова в мире мы живем. Не умирали что отнюдь, но продолжаем прошлый путь. Идей весенний пусть поток течет на запад и восток, течет на север и на юг. Сердца зажжет однажды вдруг, услышит наш небесный глаз, коль мы поем для всех, для вас. И как носитель тех идей, лети ты в небо к нам смелей.